День седьмой, пергамент седьмой. Короче, этот диалог я пишу позже. Он весьма интересен, но мне нужно его самостоятельно переварить. А сейчас, как и планировал, вернусь к событиям, произошедшим со мной, когда я только-только здесь очнулся. И вот еще. Предыдущий пергамент не полностью исписан, но на нем я писать больше не буду. Знаете почему? Потому что Нафаня схряпал припасенную рыбу, а когда я на секундочку отвернулся, схватил лист, давай им вытирать жирные руки и слюнявый рот. Эстеты тить его налево. На силу отнял. Но было уже поздно. Мне теперь тот лист и в руки брать противно. Поэтому пишу на следующем. Пересчитал оставшиеся. Еще 32 листа есть, включая этот. Пока живем. Интересно, мысли у меня прыгают от одной темы и от одного времени к другому из-за того, что по-русскому больше четверки не получал в жизни. Книги не писал и выстраивать сюжет, но совершенно не умею. Или для этого нужно на филфак идти было? Или для этого здесь нужно какую обилку качнуть? Или... А, впрочем, неважно. Дневник этот мой собственный, для личного пользования, размышлений и релаксации, а не для печати. Да и не печатают здесь вроде книг. Я, по крайней мере, ни одной еще не видел. Только пару рукописных. Да и те на каком-то неведомом языке написаны. Я, по крайней мере, буквы не узнал. Короче, не увидит и не прочтет никто, так что буду писать, как нравится и в каком захочу порядке. Вот. Короче, почитал я о себе родимом, прикинул арифметику, порадовался удачному на первый взгляд выбору, привязал я умелки к панели и решил осмотреть скелет. Пристальный осмотр дал неожиданный результат. Каждая кость определялась самостоятельно. Не как часть без названия, лишь деталь от дохлого мужика, а как отдельный предмет. И у каждой имелись какие-либо статы и свойства, начиная от веса, размера и состава, заканчивая дополнительными плюшками игроку, пожелавшему вооружиться по-троглодицки. С трудом оторвал от камня бедренную кость, показавшуюся мне наиболее функциональной. Осмотрел. С ее помощью отколол вторую. Yes. Можно использовать обе, и они друг дружку дополняют. Двуручного дробящего в округе не наблюдается, поэтому пока что сойдет и это. Кости давали слегка разные эффекты и определялись как левая и правая. Когда я взял их в руки, описание немного изменилось. Из костей сложился сет. Сет! Нубский, конечно, но на безрыбье и дайвер рыба. Сет. Окаменевшие бедренные кости истинного ура. Парное оружие. Обычное, расовое. Ограничение. Поправки сета и дополнительные свойства доступны только расе истинных уров. Эффекты. Урон дробящий. 3-4 на 2 поправка сета, умноженная на 1,13 поправка силы, умноженная на 1,2 поправка направленности, умноженная на 1,35 поправка умения, умноженная, и таких вот поправок с полсотни, а то и больше. Нужно будет на досуге изучить. Сопоставить. На прочие характеристики костей тоже всякие поправочные коэффициенты влияли. Но я их перечислять не буду. Упарюсь. Буду писать итоговое значение. Оно до сих пор у меня в журнале зафиксировано. От 3,28 до 19,12 днем, от 22,01 до 35,55 ночью или в темноте. Скорость атаки при рукопашной плюс 6,8% днем, плюс 19,5% ночью или в темноте. Точность атаки при рукопашной — плюс 8,1% днем, плюс 30,8% ночью или в темноте. Вероятность критического повреждения — плюс 7,3% днем, плюс 19,9% ночью или в темноте. Коэффициент базового критического урона увеличен с 2 до 2,5. Увеличение критического повреждения при прохождении критического удара плюс 29,9% днем, плюс 79,5% ночью. Парирование плюс 16,8% днем, плюс 29,5% ночью или в темноте. Школа магии разума плюс 20,2% днем, плюс 80,9% ночью или в темноте. Школа магии тьмы. Плюс 0,8% днем, плюс 50,8% ночью или в темноте. Школа магии смерти. Плюс 12,5% днем, плюс 30,5% ночью или в темноте. Школа магии тлена. Плюс 3,8% днем, плюс 9,5% ночью или в темноте. Школа магии земли. Плюс 1,4% днем, плюс 5,8% ночью или в темноте. Школа магии камня. Плюс 4,1% днем, плюс 5,1% ночью или в темноте. Дополнительные бонусы сета. Поправочный коэффициент на скорость каста. 0,9% днем, 0,75% ночью или в темноте. Поправочный коэффициент расхода маны. 0,9% днем, 0,5% ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности бафов-дебафов. 1,1 днем, 1,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности тика 0,95 днем, 0,8 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент общий прямого урона от всех школ магии 1,5 днем, 1,5 ночью или в темноте. Вот так. Крутая штука. Я на всякий случай перебрал и осмотрел прочие кости, все оказались хуже. Единственный альтернативный вариант — взять в левую руку черепа в правую позвоночный столб. Тоже расовый сет. Тогда магические умения чуть ли не вдвое вырастут. Но на физатаку штраф будет. Поразмыслил и решил вооружиться бедренными костями. Мало ли, кончится мана, и все, каюк. Но отдираемые и самые ценные кости скелета хозяйственно собрал и спрятал в инвентарь. Ага, оказался и такой. Веса я мог поднять и без штрафов носить, судя по описанию, 65 кг. Правда, ячеек в инвентаре всего 20, а разных костей почти 200. Поэтому пришлось выбирать самые ценные. Ну, насколько я смог оценить, согласно даваемым ими плюшкам. Мало ли, вдруг тут вендор неподалеку обитает. Отобранные кости весили почти 14 кило. Хз, сколько весят человеческие, но эти столько. К сожалению, череп напялить на маковку не удалось. Не считался он шлемом. Считался магической сферой, оружием второй руки. И вообще ничего, что можно надеть или использовать по-другому, кроме как пуху. Инвентарь никак не отображался на моем теле. Непонятно, куда я все эти костяшки засунул. Кроме как символической картинки, совсем никаких признаков таскаемого имущества. Два десятка ячеек немного, но гораздо лучше, чем ничего. А ведь я голый. Совсем. Нет стыдливой набедренной повязки или, боже упаси, белоснежного памперса. В инвентаре нашел вкладку «Амуниция». Заглянул. Ничего, кроме сета окаменевших костей, истинного ура не обнаружил. Зато порадовало другое. В теории нацепить на себя я смогу до хрена всякого, в несколько слоев, начиная от нижнего белья и кончая латами. В промежутке есть рубахи, портки, подкольчужники, куртки, кольчуги, оси и что-то еще. Хватило бы силы все это на себе таскать. Ага, еще и на каждую часть тела отдельная ячейка. Так я познал тайну Гульфика. Раньше и не подозревал, что это и насколько он важен. Я вздохнул и на всякий случай перекрестился. Это действие дало неожиданный побочный эффект. Христово благословение Инквизитора, уровень 1, длительность 5 минут. Защита от магии школ тьмы, смерти, зла, тлена и ненависти плюс 5 единиц. Удача плюс 5. Интересно, подумал я. А если я стану темным жрецом, эта фича работать будет? По-любому нужно пробовать. Поза лотоса не удалась. Недостаточно ловкости. Но требования на нее нет. Это я так, на всякий случай, решил ноги сплести. «Как у негра!» — затянул я. «Как у негра! Как у негра!» Интересно, а всем сердцем тьму принять это как? Ну вот, закрою глаза. Тьма во мне, тьма вокруг, нет иного, кроме тьмы. Остальное — мираж, наваждение, глюк. Через какое-то время в мозгу что-то сдвинулось, и в этом наборе звуков прорезался глубокий сакральный смысл. Правда, сейчас я его уже не помню, но он точно был. Звуки разбивались по словам, по слогам, по буквам. А потом произошел резонанс, и я почувствовал себя частью чего-то огромного и великого. Получен новый ранг, первый, в иерархии жрецов тьмы, младший послушник. Штрафы ранга, минус 10% ко всем коэффициентам усиления в светлое время суток под открытым небом. Бонусы ранга, плюс 5% ко всем магическим коэффициентам усиления в темное время суток или в темноте. Плюс 15 сантиметров. Пипец. Я ощупал себя. В натуре плюс 15 сантиметров. Не на... Ух ты. Требования для достижения ранга второго — послушник. Провести во тьме и тишине не менее 24 часов без перерыва. Услышать глаз тьмы. Ну, 24 часа я тут не высижу. Во-первых, зябко. Во-вторых, жрать уже хочется. И в-третьих, мало ли, сколько мне из этой пещеры выбираться. Может, как раз сутки. Вот и выполнится условие автоматом. Я перекрестился снова. Ура! Повесился Христов баф. Плюс я заметил мелькнувшую системку. Отмотал назад логи. Получено 7 очков веры. Набрано 1000. Послушник тьмы. Плюс 7. Благословение Христова, умноженное на 2. 1014 очков веры. Итого 1014 из 10000 очков веры. Вот и стало что-то прорисовываться с той самой верой. Еще не до конца понятно, но хоть более-менее ясно, как ее качать. Барман немного уменьшился. Процентов на 5. Но я это заметил. Стало быть, благо требует магической энергии. Вообще тут все на все завязано. Обожаю такие игры. Ну, вперед. Вон дырка в стене. Другого пути все равно нет, а там... Там... Там... Хз, что там. Но всяко лучше, чем тут загнуться. День 7. Пергамент 8. Я выполз в широкий, расходящийся в две стороны коридор. Куда идти-то? Вспомнил что-то там про левую руку и назло пошел направо. Через каждые 10-15 шагов встречались отверстия, очень похожие на то, из которого вылез я. Проверил несколько. Такие же кельи. Пустые и даже без скелета на полу. Вообще ничего. Только в одной из комнаток статуя мужика непонятной ориентации. В смысле, пальцы ног смотрят в одну сторону, тело повернуто в бок, а голова вообще смотрит за спину. Лицо у мужика такое довольное-довольное. Где-то далеко капала вода. Я пошел на звук. Пить хотелось неимоверно. Вдруг из очередной дырки... Нет, не выпрыгнул. И даже не вылез, а вывалился огромный зомбо-муравей, размером с крупную собаку. Еле-еле перебирающий тремя имеющимися лапками, шевелящий поломанными усиками и пытающийся щелкать вывернутыми с корнем жвалами. Муравей со скоростью улитки-инвалида пополз ко мне, по ходу дела теряя то, что заменяло ему кровь и остатки жизненных сил. Это был первый моб, встреченный мной в этой игре. Стало до жути интересно. И как-то стрёмно. Нет, совсем не страшно. Скорее, жалко несчастного муравья. И не по себе от его вида. Понятное дело, ясли. Мобы тут дохлыми и должны быть. Но ведь не буквально же. Я присмотрелся к муравью. Муравушка рабочий. Уровень 1. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и провести первичное опознание существа? Требуется маны 5, умноженное на уровень существа. Да, нет. Я пожелал. Муравушка рабочий. Уровень 1. При смерти. Жизнь 3 из 65. Мана 0 из 0. Бодрость 2 из 80. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и провести детальное опознание существа? Требуется маны 15, умноженное на уровень существа. Да, нет. Разводилово какое-то. Ну да ладно. Муравушка рабочий. Уровень 1. При смерти. Жизнь 2 из 65. Мана 0 из 0. Бодрость 1 из 80. Свойства — насекомое. Часть муравейника. Бесполый. Бездуховный. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и провести полное опознание существа? Требуется маны. 50, умноженное на уровень существа. Да, нет. Вот черт. Пока я тут экспериментирую, экспо тухнет. Сдохнет моб самостоятельно, и привет. Да и полсотни маны жалко. Вдруг следом за этим еще муравушки вылезут. Точно, ману следует экономить, понял я. У меня ее 356 единиц, на максимуме. Ну, тогда, на первом уровне было. После опознаний и многократных бафов циркач осталось 245. Мана потихоньку восполнялась. Ранее я попытался просчитать скорость прироста очков, но часов не было. Поэтому ориентировался на пульс. Одно очко примерно в 42-44 удара сердца. А если сидеть с закрытыми глазами и не двигаться, одно очко примерно в 8 ударов. Типа медитация, ага. Хотелось бы сказать, что я изящно подскочил к мобу, но, по правде, скорее вольготно в развалочку подошел. С моей ловкостью в одну единичку передвигался я неторопливо и степенно, аки российский футболист со стажем по скользкому от пота противника в полю. Казалось, придирчиво выбирая, куда поставить ногу. А если нужно вдруг посмотреть в сторону, разворачивался всем телом. Решил для себя исправить этот недостаток в самом ближайшем будущем. Короче, отважно приблизился и со всей дури хряпнул моба промеж поломанных усиков одной из костей. Хитин треснул, во все стороны разлетелись осколки и ошметки. Муравей, дернувшись, упал на пузо, поджав оставшиеся лапки. И как его облутить-то? Эта мысль осталась недодуманной, потому что из лаза стали один за другим вываливаться все новые и новые муравушки рабочие. День 7. Пергамент 8. Продолжение. Пришлось отвлечься. Нафаня стянул лапти, размотал анучи и принялся грызть желтые грязные ногти на ногах. Я ему попытался объяснить, почему так делать не надо. По крайней мере, при мне. Но он, похоже, ни хрена не понял. Поэтому я его просто в угол поставил в качестве наказания и тренировки интеллекта. Приказал, пока стоит, придумать три причины, из-за которых он в угол попал. Первую вроде уже придумал, вон палец загнул. Теперь морщится, с ноги на ногу мнется. Креативит. Битва с муравушками поражала поистине идиотской эпичностью. Когда появилась первая шевелящаяся единственным уцелевшим усиком голова, я уже стоял у дыры в стене. Удар. Мне прибавилось 3 очка экспы. К слову, с первого мураша было 2. Тело моба обмякло, но сзади уже напирали другие. Вот окончательно мертвый муравей вывалился на пол коридора и сразу же показался новый. Выдранные глаза свисают на тонких белых ниточках. Одно жвало отсутствует. Бррр. Кто же их так? Удар. 2 очка. Следующий. И еще один. И еще. И еще. Муравьи в среднем давали по 3 очка экспы, и все поголовно дохли с первого же удара. Удивительно, но я ни разу не промазал. Кости каждый раз попадали в цель. Примерно в середине боя... боя! Случился ап. Для получения 3-го левела требовалось уже 3 сотни очков опыта. Заиграли фанфары, по телу прокатилась волна блаженства, полностью восстановилась мана и просевшая процентов на 30 бодрость. Замелькали системки, и приятный женский голос поздравил с получением очередного уровня. Пока я кайфовал, один из мурашей вылез окончательно, и показалась голова следующего. Я по инерции попытался пнуть недобитка, но тот щелкнул челюстями и вцепился мне в голень. Строка состояния взорвалась фейерверком системных сообщений. Не до них, позже почитаю. Контраст перехода от эйфории к несильной, но ощутимой боли встряхнул сознание электрошоком. Я решил больше не экспериментировать. 2 быстрых удара костями-жезлами, 2 муравьиных трупа. Вот ведь. Заботливый женский голос, отсеяв системную мишуру, сообщил, что укус насекомого снес 12 поинтов жизни из моих 165 и повесил 2 получасовых дебафа хромота и кровопотеря. Ну, с хромотой ладно, я сейчас идти никуда не собираюсь. А вот кровопотеря — минус 2 хп каждые 10 секунд. Угу, в течение получаса. Итого минус 2 на 6 на 30, минус 480. Истеку ведь кровью минут через 10, если... Хорошо лечилку какую-никакую догадался привязать. Прикинул расход по мане. Не критично, хватит с лихвой. Но все равно следует быть осторожнее. Мало ли сколько тут этих. Хорошо, по одному лезут. Наложением рук я лечился в среднем на 18 очков. Плюс обязательный циркач. Нет, так жить нельзя. С ловкостью надо делать что-то. Когда было набрано 135 очков экспы из требуемых 300, муравушки кончились. Последний дернулся, поджал лапки и затих, заткнув собой узкий проход. Я оглядел поле боя. Муравушки через пару минут после смерти усыхали и сжимались до размеров среднестатистической мыши. Потому нагромождений трупов гигантских насекомых не было. Не то запарился бы я их оттаскивать да отпихивать. Штук 80 прибил. Поднял одного, рассмотрел. Трупик муравушки рабочего. Набор алхимических ингредиентов. Вес 125 граммов. Для детального опознания требуется навык алхимия 3, навык знания насекомых 3, навык определения 3, навык разделения 3. Для извлечения ценных ингредиентов с целью минимизации веса требуется навык знания насекомых 5, навык разделения 6. И как мне это разделение качать, если даже первоуровневые мобы требуют 6 единиц? Собрал трупики, сложил в инвентарь. Оказалось 79 штук. Надо же, почти не ошибся. Все легли в один слот. Пришлось выкинуть одну косточку, чтобы ячейку освободить. Почти 10 кг. Мда. Еще пяток таких битв и привет перегруз. Хреново быть нубом. А, у меня жаб! Ну, с почином. Блин, всего 5 нераспределенных очков. Мало. Хм, и куда их совать? Не хватает буквально везде. Ну ладно, позже разберемся. Сейчас требуется дойти до капающей воды. Вон уже минут 15, как висит дебаф жажда, увеличивающий расход бодрости на каждое действие почти наполовину. Вроде немного, учитывая, что у меня ее 420. Но к концу битвы осталось уже всего 153. Из дырки доносится хруст, жадное чавканье и хлюпанье. Наверное, кто-то там не успевших разбежаться муравушек доедает. Вот доест и полезет сюда. Смотреть, куда сбежало второе. Второго не найдет, зато обрадуется десерту в моем соку. Не возникло у меня желания встречаться с этим, кем бы он там ни был, проглотом. Вон как муравушек покоцал. Чуть живые от него убегали. И неизвестно, скольких сожрал сразу. А эти насекомые хоть и первого левела, но кусаются больно. И на открытом пространстве, да еще гурьбой, представляют нешуточную опасность. Укус до сих пор болит, хоть дебафы и слезли. По крайней мере, для нуба первого-второго левела. А загадочный он чавкает и урчит радостно. Короче, надо отсюда скорее валить. Принял это решение и на крейсерской скорости поковылял дальше. День 7, пергамент 9. Дело к вечеру. Другими словами, местные собираются спать. А вот для меня, как животного ночного, наступает период активности. Другое дело, из трактира мне еще дня 4 вылезать нельзя. А лучше? Впрочем, дольше я тут не просижу. Уже сейчас нервы сдают. Нафаня взревел буйволом. «Понял!» Я дернулся и опрокинул чернильницу. Благо не на пергаменты. На штаны, рубаху, руки, лицо. Теперь мало того, что на улицу. Из комнаты не выйти. Если встречу кого, точно подумают дикарь, синей глиной измазанный, с ритуальными татуировками. Прибьют на всякий случай. А то мало ли, вдруг я плохо замаскированный хирдман викингов. А уж потом разбираться начнут. Викингов тут не любят, называют всякими плохими словами и боятся. А? Что понял? Ну, не хочешь отдавать вторую денюжку. Это стало быть раз. Ты барин, значит, я дурак. Каждый раз без вины виноватый. Это два. Ну и завидуешь ты мне. Я ведь красивый, а ты бледный. Аки поганка. Это три. Блин, ну прямо Фандорин, раз ты Титьево Петрович. Это раз, это два, тфу. Слушай, Нафаня, а фамилия у тебя есть? Как не быть, есть. Вот прямо фамилия, человеческая. Что я, телок, что ли, али бобик? Человеческая, от батюшки досталась. И? А? Какая фамилия? Чья? Твоя! А, Дорины мы. Пипец. Нафаня Дорин. Это же надо. Угадал. Может, у меня ясновидение прорезалось? Так, господин Дорин, через полчаса, когда солнышко спрячется, пойдем ужинать. А пока посиди тихонько. Вот тебе еще монетка. Поиграй. Ух ты! Барин! Хороший барин! Две денюжки за день дал! «А завтра снова дашь две?» «Посмотрим. Все, не мешай. Медные мелочи неизвестной чеканки полно. Трактирщик ее принимать отказался наотрез, а вот дурачок берет с удовольствием. Денюшка да денюшка, ему все равно какая». Шел я, шел и уперся в дверь. Хорошую такую, крепкую, качественную. Из непонятного голубовато-розового материала. На ощупь металл. Постучал костью. Толстая, очень толстая дверь. На высоте роста круглое окошко, похожее на иллюминатор. Ни засовов, ни замочных скважин не видно. То, что дверь нашлась, хорошо. Плохо, что закрыта. И откуда звук капели тогда? Заглянул в окошко. Шлюз. Абсолютно пустой. С другой стороны такая же дверь. Хм, и зачем? Осмотрел стены внимательнее. Ага, вон у потолка отдушина. Ну или просто дырка, забранная толстой решеткой. Звуки капающей и текущей воды доносятся оттуда. Но даже если решетки бы не было, и дыра находилась пониже, я в нее все равно бы не влез. В нее разве что кошка протиснется, и то, если не слишком упитанная. Ладно, понял. Здесь ловить нечего. Развернулся и пошел назад. Наверное, изначально неверное направление выбрал. Эх, нужно было все-таки следовать правилу левой руки. Место Муравушкиного побоища ничем о нем уже не напоминало. Хруст и чавканье прекратились. Но в лаз я, конечно же, не полез, мало ли. Затаился там какой-нибудь мини-босс и поджидает вкусных нубов. Знаем, проходили. А на мне из одежды до сих пор только синяки. Ага, вот и место, где я очнулся. Вот ребро лежит. Я его нарочно у отверстия оставил. На всякий случай. Так-то дырки очень похожи. Как пить-то хочется. И устаю я теперь чуть ли не вдвое быстрее из-за прогрессирующего дебафа жажда. Хорошо, что хоть мана полностью восстановилась. В очередной раз кастанул на себя циркача и поплелся дальше. Снова отверстия в стенах. Точно такие, как с другой стороны. Обследовать их желания уже не возникало. Все сознание заполнило только одно стремление — найти воду. А для этого требовалось выбраться из этого проклятого коридора. Метров через 200, по левую руку, вместо очередной положенной по местному фэншую дыры, обнаружилась дверь. Но не такая монументальная, как первая, а вполне заурядная, фанерная, надежно запертая на шпингалет. Дверца меня заинтересовала, я ее осторожно приоткрыл и... Ура! За ней малюсенькая такая комнатка метра полтора на полтора. У дальней стены стоит чудеснейший из артефактов. Белоснежный, великолепный, фарфоровый унитаз. На дрожащих ногах приблизился, заглянул в очко. Есть! Вода есть! Ура, ура, ура! Нет, конечно, я не пил из унитаза, там бациллы и зараза. Сорвал, отбросив в сторону крышку бачка, и напился уже оттуда. Это было блаженство. Чувство, сопоставимое с тем, которое при апе накатывает. Дебаф снялся. Бар бодрости резво стал заполняться молочно-белой субстанцией. Включился краник, вода весело журча заново наполняла бачок. Ну, стало быть, от жажды уже не умру. Вот ведь как бывает. Наверное, эпическому рарному сету меньше бы обрадовался, чем ватер-клозету. Теперь можно было и пропущенные дыры в стене осмотреть. Но осторожно. Как выяснилось, в некоторых комнатках могут быть мобы. С другой стороны, голому нубу просто необходимо разжиться каким-никаким имуществом. А то и на люди выходить стыдно. Вернее, на уры. Комнатки почти все пусты. Только в одной в уголке обнаружилась пустая молочная бутылка с широким горлышком и без пробки. Вернее, не пустая. Внутри находилась дохлая мумифицировавшаяся мышь. Бутылка идентифицировалась как алхимическая колба с ингредиентом. Мышь как дохлая высохшая мышь. Алхимический ингредиент. Больше ничего интересного, да и неинтересного, в осмотренных комнатушках не было. Мышь я выбрасывать не стал, а спрятал в инвентарь. Бутылку хорошенько вымыл и наполнил водой. Чудесно. Жизнь налаживается. Несмотря на визуальный объем тары в пол-литра, наполнялась она минут 20. И наполнялась бы и дальше, но я понял, что не могу ее держать. Присмотрелся. В описании сказано. Содержимое — вода. Вес 56,43 килограмма. Вот так. То пусто, то густо. Пришлось отлить пару литров. Сразу полегчало. Попробовал сунуть бутылку в инвентарь. Получилось. Вообще замечательно. И не разобьется, и не разольется. Снова попив водички, пошел дальше. Развилка. И что, теперь лабиринт? Ладно, пойдем налево, прислушаемся к гипотетической мудрости предков. Через полсотни шагов еще одна развилка. Окей, налево. И еще одна. Потом перекресток. Развилка. Бродил я в этом лабиринте долго, даже не знаю сколько. Но ничего опасного или ценного не нашел. Поскольку неукоснительно следовал правилу левой руки, заблудиться не боялся. То есть вернуться к толчку могу в любое время. Но зачем? Боялся не найти выход. И сдохнуть тут от дебафа голод. Как показала практика, такое тут вполне себе может быть реализовано. Хуже всего, что лабиринт оказался пуст. В плане народонаселения, я имею в виду. Обычно нубов в игре встречает непись, объясняет, что к чему, выдает квест и прямо сходу отправляет спасать, разрушать, завоевывать мир. Но это по сюжету и обстоятельствам. А тут вообще никого. Не говорящие муравушки не в счет. Или я пропустил чего. Или не понял. Вот, например, статуя та скособоченная. Она зачем? И для кого унитаз? Более того, полностью исправный, функционирующий. Чего-то на литр ПГ не очень похоже, подумалось мне. Вот сколько книжек не читал о задротах в цифровые миры переселившихся. У всех была цель, мотивация и рояли. А у меня вместо рояля унитаз. А вместо доставшейся на халяву вундервафли две косточки. Призадумался. Ну что же, цель, если по-честному, у меня тоже есть. Выбраться отсюда. Или хотя бы штаны найти. А то мои плюс 15 сантиметров уже озябли. А мотивация? Тут не подохнуть. Чем плохая мотивация? На мой субъективный взгляд, очень даже мотивирует. Посидел несколько минуток, восстановил бодрость и потопал достигать цель. Ну вот нахрена строить такой лабиринт? Большой и почти пустой. Обычно в сердце лабиринта что-то прячут. Ну или кто-то прячется. И ловушки устраивают. Вспомнилось мне. Точно. В лабиринтах бывают... Вот зачем я о них вспомнил? Перед глазами полыхнуло огнем. Если бы я не ковылял неспешно, а нормально шел, непременно влетел бы прямо в пламя. А так остановиться успел, только брови опалило. Как распомнить назад? Не нужны мне ваши ловушки, нафиг, нафиг, лучше выход. Во всех лабиринтах есть выход. Господи, что я несу? Но не могут ловушки, повороты и выходы возникать, если я о них думаю. Или могут? Попытался припомнить, когда я пить хотел, думал о сортире или нет. Не знаю. Не уверен. О воде точно думал. Во всех ее проявлениях. Дождь, море, болото, снег, фонтан, туман, бассейн, стакан, кулер, электрочайник, водопад. Может, и унитаз был. Пламя потихоньку спало. Интересно, откуда оно взялось? Ага, вот в полу дырочки, по виду похожие на форсунки. Раз, два, три, шесть рядов. Через каждые полметра. Интересно. Успею проскочить. Пламя вновь загудело. Я стал считать. Секунд 15 горит. Потом с полминуты не горит. И снова горит 15 секунд. Полминуты для преодоления 3 метров более чем достаточно. Ведь достаточно?